Глава 24. «Да, конечно», — кивнул я. «Места свободны, кушайте на здоровье». «О, спасибо, конечно, но мы здесь не для того, чтобы завтракать», — улыбнулся собеседник, присаживаясь. Позади него осталось стоять человек 5. «Меня зовут Пинг Фу, староста младшей смены пути Сюэ Ци. С моим младшим братом Ичиро ты сегодня уже познакомился. Вернее, уже вчера». «Имел удовольствие», — кивнул я, подвигая к себе тарелку. Трёп трёпом, а до занятий после всех очередей осталось не больше получаса. «Если не против, я буду есть, пока ты говоришь». «Конечно. Быстро растущий организм. Понимаю. Особенно после ночной встречи с хулиганами. Говорят, они впервые с моего первого курса получили отпор. Хотя я заранее встал в караул и не довёл ситуацию до мордобоя. Если бы меня предупредили о местных обычаях, я бы тоже не довёл. Но как случилось, так случилось», — проговорил я. «Странно, что твой брат не сделал то же, что и ты». «Кое-кто избил его на вступительном экзамене, так что Ичиру просто проспал». «Уже совсем не так дружелюбно», — сказал Фу. «Отец предупредил меня, чтобы я не вмешивался в ваши разборки. Я оказывал тебе всяческую поддержку в учёбе. Но если ты посягнёшь на его место старосты в группе, боюсь, мне придётся вмешаться. Не оспаривай старшинство, и у нас всё будет в порядке». «Нет проблем, я не в его группе, так что мне всё равно, что он замышляет», — пожал я плечами. «Как не в его?» — нахмурился Фу. «Все лучшие бойцы поступают на Сюэ Ци, путь крови и повреждений. Ты что, решил пойти по пути Джэнь Ци, жизни? И стать защитником, принимающим на себя урон? Боюсь, всё несколько сложнее, но тебе это должно быть не сильно важно», — пожал я плечами, доедая последнюю ложку риса. «Ведь главное, чтобы в группе никто не оспаривал старшинство учеников из Пинг, верно?» «Главные ветви», — улыбнувшись, поправил меня золотой адепт. «Остальные меня не особенно интересуют. Мы лучшие и сильнейшие защитники Скрытого Дворца, и все должны об этом помнить. Хотя, если ты соберёшься присоединиться к нашему клану, я позволю тебе занять место старосты группы Сюэ Ци. Хотя ты же сказал, что в Джэнь Ци». «Не помню, чтобы говорил подобное», — едва сдерживая оскал, улыбнулся я. «Он позволит что-то мне? Этот мальчишка, только недавно ставший золотым адептом, не воин даже. Спокойствие, только спокойствие. Ни время, ни место, да и повода как такового из себя выходить нет. Он просто живёт, как знает, в своём маленьком мирке. Мне же необходимо перевернуть здесь всё вверх дном, чтобы они сумели себя защитить». «Вот как?» Не замечая моего бешенства, продолжил Фу. «В таком случае остаётся только Юань Ци, путь души. Но тогда я тем более не понимаю, что истинному воину, победившему моего младшего брата, делать среди этих слабаков. Они даже хуже лекарей. Не могут заращивать наши раны. Только и могут, что противника отвлекать. Думаю, наш разговор окончен. Ты высказал всё, что хотел. Как я уже сказал, не собираюсь претендовать на место твоего брата. Оно мне не интересно». «Что ж, может, так и лучше», — кивнул, вставая Фу. «Я сообщу своему отцу о твоём выборе. До встречи. Надеюсь, ты не доставишь нам слишком много хлопот». «Опасный», — сказал вполголоса Хироши, когда старший сын Пингов из главной ветви отошёл достаточно далеко. «Что ты собираешься с ним делать?» «А почему ты решил, что я непременно должен?» — удивлённо спросил я. «Но...» — несколько замялся эльф. «Все связи налаживаются со школы. Лидеры постепенно собирают вокруг себя друзей и помощников. А под конец обучения выходят уже сформировавшимися командами. Это одна из вторичных целей Академии». «Ты совершенно прав. Вот только мы ещё и учиться не начали. За 7 лет может произойти такое, о чём мы даже не подозреваем. А уж лидерство — и вовсе фактор, который определяется с рождения. Быть им или нет — не выбор, а судьба. А эта штука упрямая. Если тебе суждено кем-то стать, даже если ты этого не знаешь, обязательно станешь. А уж если знаешь...» «Добавки бы», — вздохнул Куват. Я уже две миски съел, а вы все трепетесь. Так никаких сил не наберетесь и навсегда останетесь хлюпиками». «Тут ты полностью прав. Надеюсь, не в обиде за вчерашнее. Почему ты с нами?» «Нет», — улыбнулся здоровяк. «Дядя сказал за тобой приглядывать. Да я и сам не против. Ты крутой. Вон как и меня уложил и с хулиганами расправился. А то, что мои родичи на тебя взъелись, плюнь. Они просто не могут по-другому. Не все в семье Пинг такие агрессивные. Главное, что мы защитники города. В этом наша суть». С этими явно заученными словами он гордо ударил себя в грудь кулаком и тут же потер ушибленное место. «Интересно. Очень интересно. В больших кланах множество ответвлений от главной линии, и могут сосуществовать люди принципиально разных взглядов. Это, с одной стороны, радовало, а с другой — создавало небольшие проблемы в будущем. Ведь договориться с главой клана не означало автоматически договориться со всем кланом. На некоторые мои проекты придется получать разрешение у советов. Нужно уже сейчас выбрать один из двух вариантов. Первый — самый простой. Условно, конечно. Войти в крупный клан, развиваться и постепенно достичь в нем высот. В плюс к нему идут влияние и большие возможности уже готового крупного клана. В минусах придется очень долго лезть по головам. К тому же даже тогда первенство будет принадлежать старшему по крови и силе. Возможно, для того, чтобы подняться, придется убивать конкурентов. Сама мысль об этом не вызывала положительных эмоций. Второй вариант куда сложнее. Выбрать маленький клан, возглавить его, а после привести к величию. К такому, чтобы все остальные кланы считались с ним и не могли возразить при проведении рискованных операций и принятии непопулярных решений. Тут гораздо проблематичнее не возглавить клан, а сделать его сильным. Ведь слабые кланы не просто так таковыми остаются. Это могут быть даже не обстоятельства, а жизненная позиция его членов. Был еще очень схожий третий путь — создание своего собственного клана. Но его я вообще не рассматривал. Слишком долго и бесперспективно. «Сестрёнка твоя идет», — толкнул меня в бок Хироши, возвращая из размышлений. «Доброе утро, Юн», — улыбнулся я девочке, вставая. Судя по виду, она совершенно не выспалась, так еще и на лице остались следы слез и странного белого налета. «Все в порядке? Что случилось?» «Старшие девочки подшутили», — грустно улыбнулась Юн. «Нарисовали всем на лицах маски, а потом спрятали зеркала. Едва отмыла». «Не до конца. Позволь мне». Взяв со стола салфетку, я смочил ее в стакане с водой и быстро убрал оставшиеся следы. «Вот, так уже лучше». «Спасибо. Ты настоящий старший брат», — поблагодарила Юн, поправляя выбивающиеся из прически волосы. Но когда я хотел подойти, чуть отступила, давая понять, что не хочет этого, и потупила взгляд. «Нам правда не стоит обниматься. Ни на людях, ни вообще. Мы почти взрослые, и это могут неправильно понять». «Так сказала верховная жрица храма послушания», на всякий случай уточнил я. «Да, она была так добра, что взяла под свою опеку нескольких девочек, оставшихся без родителей после пожаров», кивнула Юн. «Я пришла сказать, что у меня все хорошо, и ты больше не должен беспокоиться. Здесь, в Академии, я в полной безопасности. А преподаватели дадут мне все необходимое, чтобы стать сильной. Поэтому давай больше не встречаться». «Только если ты на самом деле этого хочешь», — покачал я головой. «Пусть они и заботятся о нас, но и мы не чужие друг другу люди. Если что-то понадобится, только скажи. В ближайшие годы мы все равно будем рядом, учиться в этом здании». «Хорошо, спасибо. До встречи на занятиях». Юн поклонилась и быстро убежала. А я только и успел, чтоб помахать ей вслед. Чёрт. Не переборщила бы Кинг Джао с промывкой мозгов. Девочке нужна поддержка, а не строгие наставления и линия действий. Впрочем, и делать что-либо без ее согласия я просто не имею права. «Если так и будешь стоять столбом, мы на первое же занятие опоздаем», окрикнул меня Хироши уже от выхода в общий зал. Понимая, что он прав, я сорвался с места, и вскоре мы уже бежали по ступеням, поднимаясь на арену для тренировок, где собралось куда больше народу, чем я ожидал. Почти весь этаж, поддерживаемый черными плетеными колоннами, занимало несколько отгороженных ширмами огромных помещений. Сейчас половина перегородок была сложена в углу, и две группы студентов стояли друг напротив друга. Без труда найдя по поясам, самым низким среди всех, свою группу, мы присоединились к зрелищу. «Таким образом», — продолжал вещать тренер по рукопашному бою Лян Хуабао, «любое действие в природе влечет противодействие, и все уравновешено. Примите этот факт, и вы сумеете разглядеть огрехи даже в самом страшном противнике. Любое существо влияет на окружающий его мир так же, как влияет на самого себя. Невозможно совершить удар или сделать шаг, не воздействуя на окружающий мир. Достигнув базового понимания всеобъемлющего проникновения силы, вы поймете, что можете получить ровно столько, сколько отдаете. И останется только один вопрос. Как именно вы будете действовать? Простой пример. Одна и та же сила может оттолкнуть вас, отбросить или поддержать. Именно так мы бегаем по стенам. Именно так можем карабкаться по потолку, прикладывая силы в нужном направлении. Однако не следует забывать еще одного основополагающего фактора. Всегда найдется тот, кто влияет на мир сильнее вас, а значит, и мир также сильно влияет на него. Противиться тому, кто сильнее вас, глупо, но всегда можно помочь миру его окружающему. Добавив даже крупицу силы в противодействие, оказываемое миром действию противника, вы сможете получить желаемый результат. Давайте посмотрим на примере. Мастер Гуанюй, составите мне компанию? Да, конечно. Кивнул, выходя вперед, Фэнг Гуанюй, золотой герой и мастер копья. Он был на полголовы выше Ляна, а в плечах шире, по крайней мере, вдвое. Но вы уж со мной полегче. Все же это не мой путь. Безусловно, мастер, кивнул Хуабао, на котором было только два золотых и один серебряный пояс. Значит, он слабее по всем показателям даже не в два, а в три раза. Серебряный воин против золотого героя. Тут даже думать нечего, кто победит. Встав друг напротив друга, мастера поклонились. Гуанюй, прикрыв голову руками, двинулся вперед. Последовал молниеносный удар, который я едва успел заметить. А в следующую секунду Фэнг уже лежал на покрытом матами полу с вывернутой в болевом захвате рукой. Несколько секунд он пытался вывернуться, но потом трижды хлопнул по полу ладонью, и Лян, ослабив хватку, тут же помог ему подняться. «Спасибо за ваше терпение, мастер!» «Благодарю за преподнесенный урок, мастер!» «Мягкая сила, стиль воды», — улыбаясь, сказал Гуанюй, отряхиваясь. «Никогда мне особенно не давались. Но позвольте мне показать и мое искусство». По мановению его руки ученики вынесли странную тренировочную глифу с длинным лезвием и короткой рукоятью. «Прошу вас, кто хочет стать моим противником?» Сразу несколько человек взяли со стойки с тренировочным оружием щиты, мечи и посохи. Намечалась интересная схватка, в которой участвовал в том числе и Лян, надевший пару перчаток с накладными когтями.